наивная вера народа и попустительство своим правителям. «Вы, уважаемый Самден, стали ругаться», — заметил я. «Как же не ругаться, видя, как великий народ чего-то ждет, как бы оттягивает свое пробуждение? Но пробуждение неизбежно, и оно близко». Казаччина. «Сходить сонце золотисте, як козацька голова». Народная песня. «Поникли головы казачьи, как будто смятая трава». Тарас Шевченко. Об украинской казачьине много сказано. И все верно. И что Запорожская сечь — некий аналог западных рыцарских орденов. И что сечевики осуществляли единственно возможную в тех условиях форму государственности и вооруженных сил. И ватажный характер казацких походов и так далее. Но чего почти не замечают, так это духовного аспекта украинской казачины. Запорожская сечь была прежде всего важнейшим духовным фактором жизни всего тогдашнего мира. Сечь явилась орудием выполнения украинским народом общей исторической миссии. Великий провидец Мишель Нострадамус, его чтут в Агарте, в Шамбале не очень. В своих до предела сжатых катренах специально говорит об этом. «Гряде новий, стократ привабніший звичай, старому бусурманському на зміну, де мова тішить слух, там борисфенів край, початок здвигам покладе, злама рутину». Речь идет о XVI-XVII веках, когда украинская, в конец разоренная земля, благодаря Запорожской сечи, вновь стала фактором мировой истории. Несколько веков здесь была рутина, о чем с болью писал Николай Васильевич Гоголь. После страшного удара монгольских орд история превратилась в географию. Жизнь едва теплилась там и сям, но не было целостного начала, не было позитивной эволюции. Такая рутина была очень страшной для Западной Европы. Та многовековая стена, о которую разбивались орды воинственных кочевников, рушилась. Путь к богатому европейскому столу яств был свободен. Без русской Клио осиротевшая Европа жила в каком-то тягостном ожидании. Примечание. Клио — богиня истории. С востока нависала черная басурманская туча. Хищная Турция могла легко бросить в Европу до 500 тысяч фанатичных вояк. Московия, она в XVI-XVII веках не имела регулярного войска и сама становилась легкой добычей поляков и даже крымских татар. Басурманская туча уже двигалась по славянским просторам на запад и север. Казалось, ее ничто не остановит. И тут возникло чудо. На диких днепровских перекатах, как из-под земли, как из речных волн, выросла сечь. «Юрий Михайлович», — вскричал гуру, — «это надо понять. Это какой-то божеский зигзаг мировой истории. Никакие геродоты не могли его предвидеть. Турция уже облизывалась, как жирный кот перед обедом, глядя на затихшую в смертельной тоске католическую Европу. Как вдруг под самым ее носом встал какой-то усатый оборванец с шаблюкой в руке и пистолями за поясом и сказал блистательному султану: «Хоч ты и лицар, и перед тобою тремтять усі народи, а чи зможеш ти голою на їжака сісти?» Примечание. Из письма запорожцев турецкому султану Махмуду IV. Этот ежак и остановил басурманскую экспансию, положил кордоны между христианским, ариизированным и мусульманским семитическим мирами, вернул богиню Клио в Северное Причерноморье. Не видел много частных писем и официальных документов Османской империи, в которых как рефрен повторяются слова: «И откуда они взялись на нашу голову, эти запорожцы? Видно, за наши грехи перед Аллахом». Повторяю, Запорожье духовный, то есть самый сильный, основной фактор тогдашнего мира. Сечь принимали лишь по одному критерию – перекрестись. И главным лозунгом здесь был «Стати на захист батьківської віри». Заметьте, целую плеяду гигантов духа дала сечь.